Глава 5. Голодно, странничек, голодно. Голодно, родименький, голодно. Николай Некрасов. Василия мучили кошмары. Ему снилось, что он мечется, увертываясь по своей разгромленной комнате, а за ним, раскинув руки неравной длины, ковыляет в раскачку страшная безликая кукла. С кривоватого белесового плеча медленно соскальзывает гардина, сорванная и брошенная ей в голову Василием. Зачем? Она ведь и так слепая. А он, выиграв очередную пару секунд, рвет дверцу шкафа и выдергивает ящики, точно зная, что где-то тут должен быть его пистолет. Вновь вернувшись, он оборачивается и цепенеет от ужаса. В углу комнаты, грозно подбочинившись, стоит жена и, сводя брови, наблюдает за безобразной сценой. «Ах ты, кобель, кобель!» — скривив рот, говорит она и выходит из угла, явно не понимая, насколько это опасно. «Куда? Назад!» — в страхе кричит Василий. Но жена вдруг начинает пугающе меняться. И вот уже две слепые белесые твари, раскинув руки, идут на него с двух сторон. Теперь не выкрутятся. С этой отчаянной мыслью он и проснулся. Резко приподнявшись на локте, открыл глаза, но радость, озарившая покрытое испаренное лицо, быстро сменилась растерянностью. И испустив болезненное «ох», Василий зажмурился и уронил тяжелую взъерошенную голову на грудь. Заставив себя снова разъять веки, он увидел свою мощную пятерню, упирающуюся в светло-дымчатое, слегка искрящееся покрытие. На ощупь оно было упругим и прохладным, как чисто вымытый линолеум. А с виду и не подумаешь даже, хрупкое, твердое, щелкни, зазвенит. Василий поднял глаза, и взгляд его уткнулся в бледно-золотистую стену, как бы склеенную из вертикально набранных коротких соломинок. Стена уходила ввысь и кончаться никак не желала. Он полулежал, опираясь на локоть в глубокой, как комната, вдавлине, являющейся началом канавы, бегущей чуть ли не до самого верха титанической колонны. Здесь же, в нише у противоположной стены, скорчившись, спал лопоухий стриженный Ромка. Причем, судя по тому, что глаза его так и катались под веками во сне, ему тоже приходилось несладко. А вокруг... Василий изумленно сложил губы колечком, словно собираясь присвистнуть. Вокруг был день. В каких-нибудь 100 метрах от их логова соломенно посверкивал такой же резной небоскреб, а покрытие напоминало гладь пруда в безветренное пасмурное утро. Василий тяжело поднялся на ноги и вдруг почувствовал, что кобура соскальзывает с бедра. Он прихлопнул ее ладонью, но поздно. Табельное оружие глухо ударилось об пол. Поспешно нагнулся и, уже подбирая в смятение, ощутил, что левая ягодица у него, кажется, голая. Схватился со шлепком, ну точно голая, и, извернувшись, оглядел левый бок. Такое впечатление, что пока Василий спал, над его формой изрядно потрудился вор-рецидивист высокого класса, вооруженный импортным лезвием. Все части одежды, соприкасавшиеся с полом, исчезли бесследно. Ошарашенный, он перевел взгляд на то место, куда положил перед сном фуражку, и увидел, что от нее остались одни только металлические причиндалы. Кокарда, распорка и две пуговицы. Все остальное, надо полагать, было втихаря съедено стеклистым мелкогубчатым полом. «Закрой! На ключ закрой! Не пускай ее!» Заметавшись, сбивчиво заговорил во сне Ромка, и Василий возрился на него, раздувая ноздри. Затем лицо сержанта исказилось злобой, и он шагнул к спящему с явной целью поднять его пинком в ребра. Но, к счастью, осуществиться этому зверству было не суждено. Наполовину съеденный ботинок свалился с занесенной уже ноги. «Это ты так караулишь?» — заорал Василий, потрясая огрызком ремня с кобурой. «Паразит ты лопоухий! Твоя же очередь была!» Ромка взбрыкнул, вскинулся, тоже явив ноги и участки тела, и широко раскрыл совершенно безумные глаза. Попав из одного кошмара в другой, он смотрел на Василия и ничего пока не понимал. «Я же тебе часы дал!» — неистовствовал тот. «Сказал же, через час разбуди!» Ромка сморщился и, осторожно взявшись за стриженную лопоухую голову, тихонько замычал. Тут Василий почувствовал угрызение совести и, замолчав, принялся горестно изучать повреждения. Что хозяева сволочи, он заподозрил еще вчера, но чтобы так изуродовать форму. Василий чуть не плакал. «Суки!» — кривясь говорил он. «Главное, неделю только как выдали. Новенькая же форма была!» В защиту его следует сказать, что Василий вообще отличался аккуратностью. Штатское носил весьма бережно, казенное тем более. Поэтому не мудрено, что вся эта история вывела его из равновесия. Правда, и Ромка, слегка опомнившись, тоже повел себя не лучшим образом. «Разнылся!» — презрительно выговорил он. «Были бы хоть штаны, а то...» Естественно, что после такой реплики Василий снова стал невменяем. «Ах, это тебе не штаны!» — завелся он с полуоборота. «Раз меньше 500, так значит уже не штаны тебе, да? Кроссовки за 300 порвал, выбросил, ничего, родители новые купят. И покупают ведь, и воруют, чтобы вас одеть. Так даже этого не цените!» Потом оба охрипли, поуспокоились и, светя голыми задницами, стали считать потери. От резиновой палки не осталось практически ничего. Часы остановились на 4:15 и заводиться больше не желали. С фонариком случилось и вовсе нечто загадочное. Все его пластмассовые детали как бы растаяли. И теперь, если потрясти, он тарахтел, как погремушка. Но что самое обидное, металлическая кувалдочка, отломанная Ромкой от летающей тарелки, как лежала, так и осталась лежать целехонькая. «Что ж все-таки с тем мужиком-то стало?» — в мрачном раздумии проговорил, наконец, Василий, явно имея в виду автора матерной надписи. «Заживали!» — злобно ответил Ромка. «Кто?» «Кто-кто? Кто нас вчера по этажам гонял?» «Ну, это ты брось!» — решительно сказал Василий. — У нее и рта-то нету. Чем она тебя зажует? — Чем-чем? — ответил Ромка. Хотел срифмовать, не сумел и расстроился окончательно. — Жрать охота! — сообщил он сварливым старушечьим голосом. — Мне что ли неохота? — огрызнулся Василий, успевший за время разговора разобрать и собрать свой Макаров. Слава богу, хоть оружие было в порядке. Кое-как задрапировав чресло обрывками брюк, они вышли из ниши и остановились в недоумении. Справа неподалеку на искристом покрытии выстроились шеренгой 4 молочно-белые глыбы. «Вчера же только одна была?» – озадаченно молвил Ромка. У Василия напряглось лицо. Пристально оглядев окрестности, он вынул босые ноги из полусъеденных ботинок и, крадучись, двинулся в обход, жестом скомандовав Ромке заходить справа. Тот испуганно моргнул и подчинился. Пока шли, его дважды омыло ознобом. Почудилось, что из-за глыбы, осторожно, как щупик улитки, высовывается гладкий слепой отросточек головы. Слава богу, только померещилось. Василий же, убедившись в отсутствии засады, казалось, был разочарован. Еще раз оглядел окрестности и, нахмурившись, занялся, собственно, глыбами. 4 изделия неправильной формы из материала, напоминающего мрамор. Расположены параллельно стене опоры. Отстоят друг от друга приблизительно на 1.5 метра. Поверхность округлая, гладкая. Василий внимательно их осмотрел. Кое-какие ощупал, а самую маленькую, ту, которая разлеглась на покрытии 2-метровым кривым огурцом, попробовал даже приподнять. «Черт знает, что такое!» Раздраженно подвел он, наконец, итог. «Ну, допустим, привезли, сгрузили. Зачем?» Округлые молочно-белые глыбы безмолвствовали. Самая большая напоминала по форме тазобедренный масол. И, как хотите, присутствовало во всех 4 что-то неуловимо непристойное. Василий, голодный и злой, присел на краешек так и неприподнятой глыбы и, тоскливо прищурившись, запрокинул голову. В высоте, где сходились пучком, согласно законам перспективы, гигантские опоры, кусочком пасмурного неба проглядывал светлый дымчатый потолок. Мягкий ровный свет играл, разливаясь на бесчисленных выступах и вдавленных золотистых громад. «Ну, а если логически?» — сердито заговорил Василий. «Что она нам может сделать? Рта нет. Ручонки слабые». Не услышав ответа, обернулся. Ромка стоял у противоположной оконечности глыбы и смотрел на него, как на идиота. «Так а вдруг там в доме еще кто-нибудь?» Василий крякнул, задумался, взялся было по привычке за козырек и выругался, негромко, но с чувством. Козырька, сами понимаете, не было. «Ну, хорошо», — нечеловеческим усилием, подавив раздражение, проговорил он сквозь зубы. «Надпись была где? На опоре, так? Значит, мужик тот из пятиэтажки тоже выбрался, если он, конечно, туда вообще заглядывал. А потом?» «С голоду помер», — злобно ответил Ромка, заметно осунувшийся и вроде бы ставший от этого еще более лопоухим. Василий засопел. «Да нет», — сказал он наконец, — «с голоду такое не пишут. С голоду бы он что-нибудь жалостное написал».